Алло, здравствуйте. Это удовлетворение желаний? Удовлетворите желание, будьте любезны. Девочки есть? Ну, не совсем девочки, но есть. Соединяю. А, кстати, с какой девочкой вас соединить? С той, которая неделю назад, но тебе перестала быть девочкой. Соединяю. Роза, соедини его, этого женоподобного мудака с Сарой. Ох, здравствуй, мое солнышко. Я удовлетворю любое твое желание, потому что мой сексуальный опыт исчисляется годами. А если заглянуть мне в рот, то можно увидеть асфальт. У меня очень развиты сосульно-лизульные рефлексы. Хочешь, я тебе сделаю миньет? Как же так? Мне нужна девственница, которая неделю назад перестала быть девственницей. Знаете, я же заказывала, знаете, такую некоторую, как бы это сказать, ну, невестоподобную девочку. Ах, да, конечно. Я и есть та самая девственница, которая неделю назад перестала быть девственницей. И не вздумай заглядывать мне в рот, потому что на гландах у меня еще не тронутая девственная плева. О, да, да, как прекрасно, знаете, это так прекрасно. А сейчас я щекочу языком у тебя за ушком, одновременно пальцем ноги возбуждаю твои эрогенные зоны, а левой ладошкой тру тебя промежность. Ох, где у тебя промежность? О, я люблю промежность. Продолжай, моя кисуля, моя нежная девочка. А теперь ты достаешь свое большое хозяйство. Ох, и впендюриваешь его в мою мануку. Ох, какое хозяйство? Большое, красивыми яйцами. Да ты что, подруга, опухла? Ой, прости, милый, с очень красивыми яйцами. Ты что, не слышишь по голосу, что я девушка? Я просто охрипла. Ну, понимаешь, делала своей любимой миньет, баловалась язычком на сквозняке и охрипла. Так давай я тебя полечу, раз мы с тобой такие две хорошие, понятливые подруги. Мы с тобой будем играться. Я достаю из-под подушки самотыки, самолизы, самососы. О, да, конечно, дорогуша, давай меня полечим, чуть-чуть доставай все. Вот этот резиновый член, да, толщиной в докторскую, да, колбасу и длиной, о, с мою, да, руку, я засуну тебе в рот, чтоб ты не кашляла. А вот этим самотыком на батарейках мы будем лечить твои гланды. Я буду массировать их тебе через анальное отверстие. У меня один клиент через это место законы принимает. А чтоб скрасить, милочка, курс лечения, я всуну тебе карамельку чупа-чупс, твою сладенькую писечку, и припаду к ней язычком. Вот так. Ой, дорогая моя, я так хорошо кончила. У меня уже мокренькие коленки и пяточки. Я тебе в следующий раз обязательно позвоню, а ты еще раз достанешь под подушки свои ржавые самотыки и самососы.